Серджус с таким отвращением взглянул на Боба и так презрительно отвернулся, что Боб все понял, но нисколько не обиделся. «О, красавчик, понимаю, вы вспоминаете суд». «Суд?» — машинально повторил Серджус и вдруг вспомнил все. «А, помню!» — бешено вскрикнул он и хотел было вскочить с койки, но Боб прихладнокровно удержал его. «Понимаю, красавчик, понимаю, но зачем сердиться? Вам необходимо спокойствие. Уже 2 недели, как я неуклонно исполняю все наставления мистера Мура, помощника понтонного хирурга». «Как? Разве мы на понтоне?» «О, на самом прекрасном в мире! Его только что выкрасили и высмолили. Просто прелесть, как он блестит, но не в этом дело. Право, 2-недельные неусыпные заботы стоят того, чтобы простить маленькую шутку. Ну-ну, не сердитесь. Да и что же прикажете делать? В Лондоне жить так дорого. Сын лорда обещал 1 фунт стерлингов. И за 1 фунт стерлингов ты продал меня. А что ж делать? Я пытался получить больше, но Паттерсон, управляющий лорда, такой скряга. Но я и не совсем врал, мой красавчик. Я ведь действительно знал вашего почтеннейшего родителя, и вашу матушку, и вашу сестрицу. Не раз, спаси Господи, они подавали мне милостыню, когда я притворялся немым. Хе-хе-хе. Держу пари, что и вы сами помните бедного немого. Право, прекрасное ремесло, мистер О'Брин. Серджус был еще очень слаб, гнев еще более обессилил его, и он не понимал слов нищего. Боб заметил это и продолжал. «Послушайте меня, красавчик, я всегда готов услужить, тем более, когда мне самому это ничего не стоит. С вами, впрочем, я уже в расчете. Вы поймете, когда хватитесь своего кошелька. Мы на понтоне Кумберленд. Через несколько дней будем на Бейшипе, который повезет нас в Новый Южный Валлис. Уйти оттуда нет никаких средств, но пока еще мы на рейде. Вы слышите?» Серджус кивнул головой. Послышались шаги и голоса. «Идут», — продолжал Боб. «Меня сменят, и потому вот в чем вкратце дело. Нашим товарищам неприятна морская болезнь. Тут за вашей койкой готовится лазейка. Если не согласитесь заодно с ними, то помешаете. А кто мешает?» Боб сделал выразительный жест. «И так нужно притвориться, что вы с ними. Когда они увидят, что вы пришли в себя, они скажут вам, запомните хорошенько, ночной джентльмен. Это за тем, чтобы узнать, добрый ли вы малый. Отвечайте, не колеблясь, сын семьи, и спите спокойно, не думая ни о чем». Вечером толпы осужденных заполнили трюм. Возле койки Серджуса поместился рыжий молодец с простоватой и добродушной физиономией. Настала ночь. Все осужденные после казенной молитвы разлеглись по койкам. Минуту спустя явился капитан, сопровождаемый лейтенантом и лекарем. Лекарь Муре был молодой человек, подававший большие надежды. Капитан остановился у койки Серджуса, и Муре пощупал у него пульс. «Он говорил?» «Говорил, ваша честь», — ответил Боб с простодушным видом. «Много болтал о каких-то красотках, печеном картофеле с элем». «В бреду», — заметил капитан. Мура сделал знак долговязому парню, который тотчас подошел. «Ты слышал, что он говорил?» «О, я терпеть не могу подслушивать, что болтают эти бездельники», — ответил Пэдди О'Крен. Он был в полном сознании. «Спасительный кризис». «Тем лучше. Одним больше», — ответил капитан. Лейтенант в это время осматривал понтон. Муре не отходил от койки Серджуса, и офицер не видел эту часть борта. Наконец все удалились. Фельдшер принес для Серджуса лекарство. Глава 36. Побег с судна. Серджус не спал. Он был в забытьи, но сознавал все происходящее вокруг. Ему вдруг послышался звук цепей на койке его здоровенного соседа, в котором не было ничего необычного. Однако Пэдди О'Крен закричал: «Джек, ты самый беспокойный из всех мошенников, а я, право, знаю много вашей братьи, Джек. Послушай, перестань, а то я тебе обещаю 25 линьков».